Глава 18. Домик легендарного музыканта находился точно за огромным домом-ангаром повелителя кентавров Арея. И был настолько мал, что я сначала подумала, что какую-то сыроюшку мужику отдали за ненадобностью. Но чем ближе мы подходили, тем больше я убеждалась, что одноэтажный домик Орфея на фоне просто гигантских строений кентавров потерялся и выглядит совсем уж скромно. А вот для обычного человека вполне подойдет. Дверь была распахнута настежь. Закрывавшая вход полупрозрачная занавеска раздувалась игривым ветерком. И я сразу же вспомнила дачу у бабушки. Она делала точно так же, чтобы и воздух поступал, и мелкие насекомые не залетали. Я еще любила там дырочки ковырять, отчего-то эта мысль заставила улыбнуться. Мне уже понравился неведомый мифический Орфей этого мира. Впереди гордо вышагивал Гил, выглядел он невозмутимо. Постучал костяшками пальцев по косяку, и через некоторое время за занавеской показалась пышнотелая фигура, оказавшаяся дородной женщиной, с улыбкой вышедшая нам навстречу. Возраст совершенно неопределенный. Ей можно было спокойно дать чуть больше 35 и также смело все 50. Вот она повернула лицо, и его коснулась тень от козырька, нависавшего над входом, и мне померещились морщинки. А вот тряхнула головой и тут же стала привлекательной женщиной за 30, и даже полнота ее ни капельки не портила. «Добрый день! Гил, давно тебя не видела. Все в лесу проход сторожишь?» Мягким голосом мелодично спросила она и только потом заметила нашу небольшую группу. «О, у нас гости! Люди! Как я рада новым лицам!» «Проходите!» — вдруг засуетилась она. «Гил, прости, ты не поместишься, но могу вынести тебе чашу вина с пряными травами». «Благодарю, Нииса. Нет нужды. Мне пора вернуться на пост». На прощание, едва заметно склонив голову, Гил изящно одним движением развернулся и с каждым шагом, все ускоряясь, помчался прочь. «Что же?» Проводив его задумчивым взглядом ярко-синих глаз, женщина посмотрела на нас снова, а я подумала, что раньше никогда не встречала людей с такими яркими сапфировыми очами. «Проходите. Я так рада вам, вы даже представить себе не можете. Нет, мне, конечно, здесь хорошо живется, но в поселении Арея так давно не было путешественников, что я и не ведаю, а чего, собственно, в мире творится». Женщина щебетала практически не переставая, а мы вошли следом за ней в маленькую темную прихожую. «Можете не разуваться», — донесся до нас голос Ниисы. «Дороги сухие, грязи не нанесете». Мы всей гурьбой вошли в следующую комнату, куда в распахнутое большое окно с голубыми шторками врывался ветер и заглядывало послеполуденное солнышко. «Орфей спит, но я его сейчас разбужу, и он поест вместе с вами. Вы ведь к нему пришли?» «Ой, простите», — прервала она сама себя. «Я ведь и слова не даю вам сказать, и даже не представилась. Совсем манеры позабыла в этом богами забытом месте. Меня зовут Нииса, я няня Орфея». По нашим ошарашенным лицам женщина поняла, в каком мы шоке, а точнее, в каком шоке я. «Мне даровали когда-то великий Дорре, я бессмертна». «Ох уж это бессмертие, вот оно мне где». Она резко смолкла и выжидательно вперила в нас свои синие глаза. «Меня зовут Геатрос Иринеус». Вежливо поклонившись, ответил старый целитель. «Мои спутники — госпожа Геатрос Аглая, господин Эол, госпожа Агата, мой помощник Ассе, а еще с нами прибыл заморский странник, господин Алим. Он сейчас рассказывает сказку повелителю Арею. И да, мы ищем встречи с господином Орфеем». «Со мной?» Мы синхронно повернулись в сторону говорившего. Высокий незнакомец с помятым лицом и растерянным взором замер в проеме еще одной двери, которая секунду назад была плотно закрыта. Придерживая левой рукой створку, правый прикрывал рот, подавляя зевок. «Люди?» — проморгавшись, искренне удивился он. «Нииса, ты почему меня не разбудила? Я сейчас!» И скрылся в своей комнате, хлопнув дверью. «Хм!» Коротко хмыкнула женщина и приглашающе повела рукой в сторону небольшого прямоугольного стола с четырьмя стульями вокруг. «Куда присесть, сейчас для всех найдем», — засуетилась она, как курочка над птенчиками. Я огляделась. Комната была довольно большой, нам всем вполне хватило в ней места, и никто никого не стеснял в движениях. Кроме стола и стульев нашелся низкий шкаф без дверок в дальнем от нас углу, я предположила, что это аналог буфета. Ранее мне такая мебель не встречалась. На его столешнице были расставлены какие-то кувшины, На полках аккуратными стопками, ровными рядами выстроились глиняные миски и что-то наподобие плоских дощечек из дерева. Пол устилала светлая широкая циновка. В противоположном шкафу углу я приметила широкий, даже на вид удобный спальный топчан. Скорее всего, именно на нем почивала Нииса. Пока я с любопытством осматривалась, встав скромно в сторонку, Нииса вытащила из комнаты Орфея и еще два стула и поставила к столу. Самого же хозяина дома пока видно не было, лишь краем уха, пока створка была приоткрыта, я услышала, что он о чем-то спросил Нису. «Присаживайтесь. У меня тут и каша подоспела, хлеб готов. Сейчас все принесу. Печь на улице, с той стороны дома», — скороговоркой проговорила она и выскочила из дома во двор. «Асе, иди, помоги госпоже Ниисе», — проводив взглядом убежавшего вслед женщине парнишку, добавил Эринеус, занимая один из предложенных расторопной хозяйкой стульев. «Ну что же, садитесь, подождем». Дверь, ведущая в комнату Орфея, вдруг снова отворилась, и к нам, переодетый в чистую белоснежную тунику до пят, не спеша и очень величественно вышел гениальный музыкант. Ранее всклокоченная борода теперь была уложена волосок к волоску и даже чуть поблескивала в дневном свете. Намазал чем-то, не иначе. Глаза блестели задором и тайной надеждой, но последнее мне могло просто показаться. «Рад приветствовать вас в своем доме, возведенном для меня племенем великих кентавров. Я Орфей, сын речного бога Эагры и музы Калиопы, легендарный певец и музыкант-лирист, также известен как поэт и философ». Простер он раскрытую ладонь и чуть ли не прокричал. Мы сидели и глазели на него в полном потрясении. «А меня зовут Аглая, я Геатрос с третьим Дора, и мой муж Алкей Арис. Он по воле богини юности Гебы попал в царство Аида, и теперь моя цель — вызволить любимого мужа из царства тьмы». Решила я не тянуть и обозначить истинную причину своего появления на пороге жилища певца. «О, как...» Теперь он уставился на меня, продолжая простирать руку к небу. Сначала в его светло-голубых глазах мелькнул страх, потом тоска, затем какая-то болезненная решительность. «Простите, я думал, вы пришли послушать мои новые песни и музыку. Я ее много сочинил, находясь здесь». Мужчина, наконец, опомнился, как-то судорожно опустил руку и все же сел за стол, посмотрел внимательно на каждого из нас. «Спрашивайте. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вас наверняка интересует вход в Тартар, не так ли?» Без перехода спросил он, сложив тонкие руки на столе. Длинные гибкие пальцы сами собой привлекали внимание. Они словно были созданы самой природой для игры на кефаре. «Да, а еще было бы лучше, если бы вы пошли с нами и показали верный путь. Однажды вы уже там были, а большим я просить не смею», — спокойно попросила я, чувствуя усталость и опустошение. «Пойти с вами?» — растерянно пробормотал Орфей, невидящим взором уставившись в окно, где виднелся густой лес, а перед ним цветущее с изумрудной травой поле. «В Тартар. Эвридика там осталась, я ведь так и не смог вернуть ее к жизни». На мгновение мне показалось, что мужчина сейчас расклеится, но он удивил меня, вдруг собрался, простучал пальцами какую-то мелодию по столешнице и выдал. «Я пойти не могу, но путь вам нарисую, подробнейшую карту создам». «Вы не можете пойти, потому что вас не отпустит кентавр Арей», — предположила я, но оказалась не права. «Нет, я могу уйти хоть сейчас», — пожал тот плечами. «Я здесь живу, потому что хочу, а не потому, что таково желание Арея. К тому же лес необычный, он меня немного успокаивает. Настолько, что боль от потери любимой стала не столь пронзительна. Она словно притупилась, позабылась. А стоит мне выйти, как тоска снедает душу, и я становлюсь неспособным творить. А разве нельзя попробовать еще раз убедить Аида вернуть Эвридику к жизни?» — спросила я. Вдруг он захочет попытать счастье еще раз. «Владыка загробного мира дал мне один единственный шанс», — спокойно ответил Орфей и снова сосредоточил свой взор на мне. «А Геракл пробудет у своего дяди не больше века. Его душу отпустят рано или поздно». Я посмотрела на Орфея и плотно сжала губы. «К тому же и вы не простая Геатрос, а очень талантливая. На вас вижу длань Асклепия. Он бережет вас». Вдруг объявил он, и мне стало немного не по себе. «Дорогие гости!» — отвлекая нас от беседы, в комнату ворвалась Нииса. В руках она несла кувшин, позади нее пристроился Асе с увесистой посудиной наподобие казана в руках. А вот и еда. На сытый желудок оно и думается лучше. Спорить с этим утверждением никто не стал. Мы все сильно проголодались с дороги.